Мир вам. Мне очень нравится приветствовать этими словами приветствия и благословения. Мир вам. Я не знаю, мне кажется, что мир в нашей жизни, особенно беспокойный в нашем веке, довольно не лишний в нашей жизни, не правда ли, в наших умах и сердцах. Я почему сказал слова благословения? Потому что это не просто слова приветствия, которые, как помните, когда Иисус Христос отправлял сначала 12 учеников, а потом 35 групп, то есть 70 учеников по 2. Он им дал длинную инструкцию, что они должны делать и что не делать. И в частности, он сказал им, когда приходите в какой-то город, ну, наведуйтесь, что в этом городе верный. И в том доме, когда вы зайдете, там и, в общем, оставайтесь, пока не выйдете с этого дома. И когда заходите в этот дом, говорите «мир этому дому». И когда вы говорите слова благословения, не только слова приветствия, а благословения, что-то происходит в духовном мире. Кто помнит, что происходит в духовном мире, когда ученик заходил и говорил слова благословения? Есть этот дом достоин, или есть там сын мира? Другой евангелист говорит, мир ваш почиет, то есть почиет, покроет, будет пребывать на нем. А если он недостоин, то мир ваш, который вы передали словами благословения, к вам возвратится. И я знаю, что Бог, посылая учеников, он наделил их авторитетом благословлять этим благословением. Поэтому мне очень хочется сегодня приветствовать словами приветствия и благословения «Мир вам». Я возьму только буквально 2 минуты о мире. Сейчас много говорят о мире. И, наверное, будет дальше говорить еще больше. Чем меньше мира, тем больше говорят о мире. И вот, когда мы говорим о мире, конечно, Библия говорит, что мы должны быть в мире с Богом, в мире с собой и с окружающими. Это нормальное состояние христианина. Но когда я говорю сейчас о мире, я не столько говорю о мире с Богом, с собой и с окружающими, сколько о мире, как Божьем даре. Я повторю еще раз. О мире, как Божьем даре. Это что-то выше. Когда Иисус Христос уходил с этой земли, Он много Своего оставил на этой земле. Помните, сказал Он, «Я мир мой что делаю? Даю вам, мир мой оставляю вам». В данном случае мир как божественное качество, как божественный дар. Он выше нашего понимания понять его. Помните, он превыше всякого ума. Это Божий мир, как Божий дар, который не зависит от обстоятельств. И что он делает? Послушайте внимательно. Одно из качеств этого мира – он сохраняет, соблюдает и сердца наши, и помышления во Христе Иисусе. Я повторю еще раз. Он соблюдает и сердца наши, наши эмоции, наши впечатления и помышления в ком? Во Христе Иисусе. Почему я говорю об этом? Состояние мира – одно из главных условий встретиться с Богом и услышать Его голос. Я повторю эту фразу. Состояние мира – одно из важных условий, чтобы услышать Божий голос и встретиться с Ним. Я не знаю, возможно, кто-то здесь сидит и думает, о, мне так трудно поймать мои мысли, они разбегаются, они еще где-то бегают очень далеко. И мы пытаемся поймать их, чтобы сосредоточиться на слышании Слова Божьего. И мы правильно делаем, что настраиваем себя на слышание Слова Божьего. Мы молимся об этом. Может быть, наши чувства, ну, простите за это слово, взбаламошены, нам трудно их держать под контролем. Братья и сестры, Библия говорит, что божественный мир должен владычествовать над нами, быть владыкой, владычествовать над нами. И одно из его качеств – он соблюдает сердца наши и помышления во Христе Иисусе. И я верю, что это главное, одно из главных условий, чтобы слышать Божий голос. Потому если кто-то сегодня пришел без мира, с Богом, с собой или с окружающими, возможно, пришли ваши мысли рассеиваться. Возможно, ваши эмоции трудно собрать вместе. Так трудно настроиться на Божий голос и слышать Слово Божье. Мне так хочется, чтобы божественный мир наполнил наши умы и сердца. Мне так хочется, чтобы этот божественный дар покрыл церковь и все наше естество. Когда он действительно наполняет, он делает что-то очень важное. Тогда внутри нас тишина, когда даже вокруг буря. И он сохраняет умы наши и помышления наши, сердца и помышления во Христе Иисусе Господе нашим. Мир вам! Да придет божественный мир на каждое сердце, на каждую душу, в каждый дом. Божественный мир – это нормальное состояние христианина, Это Божий дар для христиан, верующих в Него. Одно из условий иметь божественный мир – это праведность. Нет мира нечестивого, так Библия говорит. И апостол Павел говорит в послании римлянам. И Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе или от Святого Духа. Кто вот этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно божественный мир сегодня особо почил на наших умах и сердцах. Этот просто божественный дар. Многие люди признавались и говорили, мы так устали без божественного мира. Но мы так устали от тревог и сомнений. Нам так трудно уже жить здесь. Мы хотим внутри просто мира. Господи, подари нам этот подарок. Наполни божественным миром. И мне хотелось бы сегодня опять повторить эти слова благословения. Мир вам, мир вашим сердцам, мир вашим домам. Пускай божественный мир наполнит каждое сердце. Аминь. Может быть, кто-то сегодня сидит и говорит, я так бы хотел сегодня, чтобы божественный мир наполнял мое сердце. Я так бы хотел, чтобы сегодня вместе со мной помолились. Я бы так хотел быть настроен слышать Божий голос. Я знаю, что что-то очень важное мне нужно знать сегодня. И вам так трудно, возможно, слушать. Если ваша эта проблема, мы возьмем, возможно, одну минуту и помолимся вместе с вами. Я бы очень хотел, чтобы сегодня все мы были подготовлены для встречи с Богом и с Его Словом. Это очень важно для того, чтобы услышать Его голос. Если здесь есть братья и сестры, которые нуждаются сегодня в служении, это нормальное новозаветное служение, что мы могли помогать друг другу, поддерживать друг друга. Это нормальное новозаветное служение. Здесь есть люди, которые нуждаются в такой молитве. О, Господи, я так нуждаюсь сегодня. Я пришел сегодня, так все сбаломошно. Господи, я так хочу подготовиться. Я уже молился, но так трудно мне это сделать. Я так хотел это сделать. Мы готовы просто всей церкви помолиться вместе с вами. Если есть, мы помолимся вместе с вами. Аминь. Хорошо, я рад видеть церковь, исполненную божественного мира. Слава Богу, мы будем продолжать. И одну еще мысль перед нашей тем, как начну главную тему. Знаете, есть три рода слушателей, это опять подготовки к слушанию. Три рода слушателей. Я хотел, чтобы вы посмотрели, к кому вы относитесь. Есть первый род слушателей, которые наблюдают. Мы все наблюдаем. Наблюдают, кто говорит. Есть второй род слушателей, наблюдают, как говорит. А есть третий род слушателей, которые Бог и призывает нас. Они наблюдают, как они слушают. Я повторю еще раз. Есть первый род слушателей, которые наблюдают, кто говорит. Есть второй род слушателей, наблюдает, как говорит. А есть третий род слушателей, которые наблюдают, как он слушает. К какому роду слушателей вы сейчас относитесь? Библия говорит, наблюдайте, как вы и как вы слушаете. Хорошо, мы перейдем к нашей основной теме. Откройте послание Галатам, 6 глава. Послание Галатам, 6 глава. И мы прочитаем вместе с вами 6 стишок и ниже. Послание Галатам, 6 глава, 6 стих и ниже. В первой половине послания, как и почти всех посланиях апостола Павла, он говорит как бы доктрину. Во второй половине послания он говорит о практике. Мы сейчас говорим текст о практике. 6 глава, послание Галатам, 6 стиха. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». И дальше апостол Павел говорит, «Не обманывайтесь. Бог, если вы знаете этот текст, можете процитировать со мною, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. 8 стих. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше он говорит, делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а больше всего или паче всего своим по вере. Давайте еще раз процитирую этот текст. И, пожалуйста, внутренне повторите со мною, кто сегодня нечаянно не взял Библию с собой. Вообще лучше брать Библию и следить. Это запоминается лучше. Давайте я процитирую еще раз этот текст. Это будет основной текст при нашем рассуждении. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». И дальше строгое слово. Не обманывайтесь. То есть в этом много людей обманывается. И дальше он говорит веское слово. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, при одном условии, если не ослабеем. Другой переводчик перевел, если не сдадимся в дело недобра. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а больше всего или прежде всего своим по вере. Моя сегодня тема – законы сеяния и законы жатвы. Мы будем говорить сегодня о законах. Я не знаю, я хочу быть проповедником благодати Божьей. И я не законник, я так думаю о себе. Но сегодня будем говорить о законах. Вы знаете, очень важно знать о законах. Мы живем в божественных законах, и по всей вероятности их нужно хорошо знать. Потому что в божественных законах заключена сила. И когда мы знаем эти божественные законы и работаем в гармонии с законами, они работают на нас. Если мы нарушаем божественные законы, в каждом божественном законе есть не только созидательная сила, но и разрушительная сила. Тогда они работают против нас. Я повторю еще раз эту мысль. Мы живем в законах, которые установил сам Бог. И когда эти законы, мы работаем, знаем их, и работаем в гармонии с законами, они работают на нас. Если мы противодействуем их или нарушаем их, они работают против нас. И это бывает большая проблема. Давайте возьму несколько минут и остановимся на слове «законы». Что это значит? Во-первых, Бог сотворил вселенную, материальный и духовный мир своим словом. Бог сказал «да будет свет» и стал свет. Бог творил, я повторю еще раз, духовный мир и материальный мир своим словом. Бог сказал и стало так. Послание к Колоссянам апостол Павел говорит, что все видимое и невидимое было сотворено божественным словом. Бог сказал. Евангелист Иоанн говорит, ибо вначале было слово. Изначально было слово или вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. И вот все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. И все было сотворено божественным словом. Итак, Бог сотворил вселенную божественным словом. И она божественным словом, вся вселенная, материальный, духовный мир, он содержится, движется и существует. Но вы знаете, божественное слово имеет и другую силу, и другие грани, которые мы хотим сегодня рассмотреть. Божественное слово, которое Бог изрек, стало законами, по которым развивается духовный и материальный мир. И эти законы нам важно знать. И как раз я об этих законах сегодня хочу говорить. Законы, которые издал Бог и в которых мы сегодня живем. Давайте объясню что-то. Помните одно время, например, Бог сказал что-то. Например, да будет свет, стал свет, и потом по Божьим законам он развивается. Одно время Бог, например, обратился к животному миру, и были очень Богом созданы хорошие отношения животных с человеком. И раньше, например, животные, они кушали всю траву. Кто знает, что лев тоже кушал траву? Библия говорит, что весь животный мир, он кушал траву, зелень травную. И настал момент, когда вдруг начали животные кушать друг друга. Почему? Что-то изменилось. Вошел в мир другой закон, который проявился в животном что-то звериное. И животные начали бояться друг друга. Когда-то Бог после потопа стал и сказал что-то животным. Это был закон, его слово, ставший законом. Он сказал, да страшатся, да трепещут. Животные начали бояться человека. Раньше, по всей вероятности, животные не боялись человека. Помните, как свободно Ева общается со змеем? Ной спокойно завозит всех животных в ковчег. Но вот что-то из милых животных вошел в них закон, да страшатся и да трепещут. И они стали бояться. Животные боятся друг друга и боятся человека. Но вы знаете, настанет день, и Бог провозгласит новый закон, например, над животными, и они изменятся. И если бы мы сейчас бы на минутку перенеслись, например, в тысячелетнее царство, мы бы не узнали во многом животных. Библия говорит, что настанет день, в день Господень. Мы, если бы пришли на поля, мы увидели спокойно пасущихся, кушающих траву, волка с ягненком, лев, медведица будет жить вместе с домашними животными. Что-то изменится в одно мгновение. Почему? Войдут другие законы, и все изменится. И нормально было бы в тысячелетнем царстве, если вы бы подарили себе маленькому своему ребенку на день рождения, например, ядовитую змею. Она не будет делать зла. Так об этом говорит Библия. Почему так случится? Обычные животные станут другими. В них войдут другие законы, и все изменится. Я сейчас говорю о законах, имеющих огромную державную власть и силу. Давайте объясню еще несколько моментов на примерах. Это попроще. Я думаю, что все здесь с Украины, с России или с Белоруссии. Помните, мы все сапали там в Белоруссии, в Украине, сапали свои огороды? Помните, сколько травы там росло? Кто помнит еще? Это было много, молодежь, это было очень много травы. И сорняков постоянно было, нужно было сапать. Я помню одно время, когда сапал огород, я подумал, почему они растут? Их не сеют, не жнут, не поливают. Человечество может планету Земля сдвинуть с орбиты, сжечь планету Земля, а вот с травкой справиться не могут. И когда я так думал, что-то пришло в мою мысль. Понимаете, человечество не просто с травкой справиться не могут. В землю вошел закон проклятия. Тернии и волчицы она произрастит тебя. Это был закон, и он работает. Не просто с травкой не может справиться человечество, но с внутренним законом, который есть в земле, законом суда, который производит. Он имеет силу производить. О хороших растениях Бог сказал только в поте лица. Я приведу еще некоторые примеры, чтобы мы поняли, настолько сильны законы, в которых мы живем. Помните, израильский народ вышел из Египта. Он прошел через Черное море. 40 лет они ходили по пустыне. И кто помнит одни из чудес, которые произошли над ними? Библия о них говорит так, что одежда на их что? Не ветшала. И обувь на ногах у них что? Не изнашивалась. И ноги у них не пухли. И среди них не было больных. Поражаемые были, а больных нет. Мой вопрос, почему это случилось? Почему что-то нарушилось, те законы, которыми живем? Вас обувь не носите, правда же вы 40 лет? Или кто-то есть уже подарил свою обувь еще от прабабушки? Нет, конечно, она изнашивается. И одежда ветшает. И мы болеем. Но что-то нарушилось, что-то изменилось среди израильского народа. И вот псалмопевец говорит, ты послал слово свое и исцелил их. То есть Бог дал другие законы, и все изменилось. Я верю, что они ходили в одежде. Это не было что-то суперодежда и какой-то особый материал. Но действовали иные законы. Потому что Бог повелел быть другим законом. И Израиль мог выжить в этих законах. Бог сказал... И стало так. Всемогущий Бог обладает всемогущей силой не только Творца неба и земли, но Он хранит своим словом вселенную. Она движется по Его слову, она существует, она развивается по Его законах, которых Бог сказал, и это стало или матерей, или законами. Я объясню очень важную истину. Мы в этих законах живем, и они очень сильны, я повторю еще раз. Они окружают нас, иногда мы их не замечаем, но мы в них живем. И я повторю центральную мысль. Если мы работаем в гармонии с законами, они работают на нас. Если мы их нарушаем, они работают против нас. Вы хотели обувь носить 40 лет? Но евреи носили. Я верю, что это было очень долго. Среди них не было больных. Поражаемые были, но болящих не было. Ты послал слово свое и исцелил их. Настанет день, и Бог даст другие законы земле в тысячелетнем двусим царстве. И будут многие вещи совершенно по-другому. Почему? Придут другие законы, и начнет развиваться вокруг нас материальный и духовный мир совершенно по другим законам. Я думаю, что вы поняли, настолько сильна власть законов, действующих во Вселенной. Они действенны в материальной области, душевной и духовной. Я повторю, материальной, душевной и духовной. И чаще всего в материальной, душевной и духовной области действуют одинаковые законы, потому что у них один кто? Законодатель. Хорошо. Итак, помните за траву. Почему мы не могли их всегда сапать? Потому что действовал закон. Одно время как-то молился и подумал, ну если бы Бог стал над землею, и когда это будет, и сказал бы, Я останавливаю закон суда, тернии и волчьи произрастить тебе. Что завтра было бы? Завтра все сорняки посохли, у них не было силы расти, в земле не было закона суда. Потому именно законы, Божья власть, она суд, она производит, она что-то делает, она движет, она управляет. Я сегодня хочу поделиться некоторыми законами, которые описаны в послании Галатам. Мы прочитали здесь 6 глава. Законы сеяния и законы чего? Жатвы. Сеяния и жатвы. Можете повторить, законы чего? Сеяния и жатвы. Закон номер один. Давайте прочитаем. Не обманывайтесь. Бог поругаем что? Не бывает. Закон номер один. Что посеет человек, то и пожнет. Повторите вместе со мною. Что человек посеет, то и пожнет. Хорошо, это действует в материальной области. Не правда ли, если земледелец хочет пожать пшеницу, он весной сеет что? Пшеницу. Все производит по роду своему. Все производит по роду своему. Это один из главных законов, который установил Бог. И в книге Бытие он повторяется постоянно. И произвели по роду своему. По роду своему. Пшеница, пшеницу. Рожь, рожь. Все производит по роду своему. Это в материальной области. Это на земле, которую мы сеем. Но тот же самый закон действует и в духовной сфере. Давайте что-то объясню. Закон сеяния и жатвы – это закон причины и следствия, посева и воздаяния, посева и жатвы. Давайте объясню немножко на примере. Например, Библия говорит, кто хочет иметь друзей – это жатва. Кто хочет иметь друзей – это жатва. Я все хотят иметь друзей. У меня есть хорошие друзья. Вы тоже хотите иметь хороших друзей. И вы имеете хороших друзей. Кто хочет иметь эту жатву хороших друзей? Кто догадался, нужно сеять? Повторите еще со мною. Тот сам будь дружелюбный. Сей дружелюбие, и у тебя будет что? Друзья? Кто об этом знал? Если у вас нету много друзей или хороших друзей, сейте дружелюбие. Помните, даже в неверующей песне говорится, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Это правда. Есть закон причины и следствия, вложения и получения. Давайте приведу такой пример. Как вы думаете, если я рою яму для своего друга по закону воздаяния, кто в нее будет, в ней будет? Роющий точно, может быть, с другом, но точно там. И Библия говорит, кто роет яму, тот сам упадет в нее. Возможно, в некоторых ямах мы и сидим, которые вырыты сами, нами самими. И Библия говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и он пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – от духа пожнет что? Жизнь вечную. Есть причина, а есть следствие. Давайте приведу еще несколько примеров. Например, были хорошие друзья, а теперь не разговаривают между собой. Это результат. Кто догадался, какой, возможно, посев? Возможно, посев слова наушника. Кто-то сказал кому-то слова наушка, слова наушника разлучают друзей. Кто-то сеял наушничество, а результат разлучает друзей. Запомним одну очень важную истину. Во вселенной ничто не выбивает. Даже праздное слово сохраняется. Сохраняется, оно станет перед нами в день суда. Библия говорит, что от слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Осудишься. За каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. Ничто просто так не выбивает. Давайте объясню одну очень важный закон. Я хочу, чтобы мы повторили вместе со мною. Мы всегда что-либо сеем. Можете повторить вместе со мною. Мы всегда что-либо сеем. Всегда. Мы же это и жнем, что мы сеяли. Или такой момент. Я хочу, чтобы мы очень повторили. Это очень важная истина. Некоторые люди говорят, вот со мной поступает что-то неправильно. Почему это пришло в мою жизнь? Во многих случаях это жатва, посеянная мною, которые я сеяла когда-то. Или проще. То, что я сею сейчас, я буду жать завтра или послезавтра. Есть закон сеяния и закон жатвы. Причины и следствия. Вложения и получения. И этот закон не приложен. Я объясню что-то. В одном как-то собрании подошла одна сестра и говорит: брат, говори в нашей церкви. Здесь столько есть клеветников, сколько людей обсуждающих. Скажи такую хорошую проповедь на эту тему. И так, знаете, с нажимом. Я говорю: вообще я не говорю проповеди по заказу. Я очень хочу то, чтобы говорил во мне Дух Святый и ложил на сердце. Я подошел к пастору и сказал: ты знаешь, одна сестра подошла и вот так настойчиво советовала. Он говорит: о, велик наш Бог своей справедливости. Такая интересная реакция пастора. И он говорит: ты знаешь, это, говорит, злой язык рассказывал по церкви. Скольких людей она судила. Скольких людей плакали из-за злого языка. Сколько слез было пролито. Сколько людей говорили: Господи, ну когда ты уже остановишь? И как будто не было воздаяния. И вот настал день, когда закончилось даже Божье долготерпение, и Бог снял удерживающую руку, и все посеяно годами пожало в один день, в полной мере. И это то, что возвратилось ей назад. И она была просто потрясена. Давайте запомню одну важную истину. Мы всегда что-либо сеем. Мы же всегда что-либо жнем. Именно то, что мы сеем. И в этом отношении закон Божий не приложен. Все рождается по роду своему. Все производит по роду своему. Все рождается по роду своему. Мы всегда возвращаемся к тому, что мы сеяли. Если мы сеем зло, обязательно приходит зло. Как Библия говорит: кто за добро воздаем злом, от дома того не отойдет что? Зло. Это закон. И он не приложен. И он работает. Братья и сестры, я обратил внимание, как действует этот закон в жизни. Если мы действительно делаем добро, если мы вкладываем, даже если как не всегда сразу мы получаем воздаяние, настанет день, и бодрствующий над словом своим, он в свое время воздаст миру добрую, угнетенную и утрясенную. Он есть Бог, справедливый судья, и он бодрствует над своим словом. Слава ему за это. Практически мы всегда сеем для себя. Давайте я объясню этот закон еще по-другому. К сожалению, он намного жестче, чем кажется на первый взгляд. Иногда сеет одно поколение, а жнет другое поколение. И об этом говорит Библия. Я повторю. Иногда сеет одно поколение, а жнет другое поколение. И об этом много говорит Библия. Я помню одно время, как-то у меня был разговор с моей дочерью. И я сказал: дочурка, я хочу что-то тебе объяснить. Во многом твое благословение зависит и от меня. Я знаю, родители могут собрать благословение для своих детей и передать его, благословляя детям. Но иногда, к сожалению, родители не всегда получают воздаяние своей жизни. Иногда это воздается в их детях. Вы знаете, в Ветхом Завете есть много примеров, когда за грехи отцов наказывались дети. Я говорю сейчас о законе воздаяния. Я ей сказал: дочурка, молись папе, чтобы он всегда проведал правильно, чтобы он поступал справедливо. Молись о твоем папе, потому что во многом твое благословение зависит и от меня. Если я буду поступать несправедливо, это, возможно, коснуться и тебя. Она сказала: папа, я поняла. Я буду молиться всегда о тебе. Я хочу оставить для своих детей, если продлит Бог жизнь, действительно, благословение праведника. Это есть особый подарок, который мы можем подарить детям уже на этой земле. Давид говорит: я был молод, и что еще? И состарился. Я не видел детей праведников оставленных. Я не видел детей праведников, просящих хлеба. Это есть благословение праведности родителей, которые благословляются и дети до тысячного поколения. Над этим стоит всемогущий Бог. Родители, о, сколько иногда страдают будущее поколение из-за наших злых языков, из-за нашего суда, неправильного поведения. Иногда воздается в следующем поколении. И это есть закон, и он очень жесток закон, но он справедливый закон. И что говорит апостол Павел? Не обманывайтесь. То есть не втяните себе в обман, как будто будет всем воздано, кроме вас. Бог поругаем не бывает. Это слово в оригинале очень сильно. Я переведу его объемный перевод. Это звучит так: Бог не позволит, чтобы перед Ним надмевались. Или другой перевод говорит: Бог не позволит, чтобы на Него смотрели свысока, пренебрегая Его словом. Бог всемогущий станет над своими законами, и власть Божия покажет твердость этого закона, но и рано или поздно каждый язык исповедует, что Господь Иисус, славу Бога и Отца, потому что это слово всемогущего Бога, неизменного Бога, и за этим словом стоит всемогущий Бог. Слава Богу за это. Я прочитаю один из текстов из Библии. Это Псалом 88, 15 стих. Пожалуйста, давайте выучим ее наизусть. 88, 15. «Правосудие и правота – основание престола Твоего». Это обращение к Богу. «Милость и истина предходят пред лицом Твоим». Я прочитаю еще раз. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». Мы часто говорим о Боге милости. Он действительно есть Бог милости. Его сердце Он любящий миловать. Он человеколюбивый. Такой мой Бог. И я знаю такого Бога. Но Писание говорит, что Его престол, престол – это символ власти, стоит не на милости, а на правосудии и справедливости. Давайте повторим еще раз эту мысль. Божественная власть во Вселенной стоит не на милости, а на правосудии и справедливости. На этом стоит божественная власть во Вселенной, на правосудии и справедливости. И Он есть судья справедливый. У Него ничто не выбывает. Каждый даже праздник, как мы говорим, слово, каждый наш поступок, он имеет сеяние и воздаяние. Как я сказал, я хочу, чтобы вы повторили эту фразу. Мы всегда что-либо сеем. Повторите вместе со мною. Мы всегда что-либо сеем. Сознаем это мы или не осознаем. Мы всегда что-либо сеем. Своими словами, своим поведением, своими поступками, своей улыбкой, своим отношением. Мы всегда что-либо сеем. Мы всегда куда-то сеем. Видят наши дети, видят наши внуки, видят окружающие люди. Мы всегда что-либо сеем. И почти все мы сеем для себя. Давайте что-то объясню еще очень важную истину. Вам, наверное, встречались в жизни люди, которые вы так рады, что вы встречаетесь в вашей жизни. Встретитесь с таким человеком, возможно, пообщаешься короткое время и говоришь: «Господь, какой глубокий след этот человек оставил в моей душе. Я так счастлив, что он был в моей жизни. Я так рад, что столько ты изменений сделал в моей душе через встречу с ним». Вам встречались такие люди в жизни? Не правда ли вы благодарите за них Господа? Многие благодарят за них. Они идут по земле и оставляют след, который благословляет Бог. И это благословенные люди. Это действительно особая честь встречаться с такими людьми. Это награда для церкви. Это награда и благословение для многих людей. Люди, идущие по земле и оставляющие глубокий след, добрый след, хороших перемен, примеров в своей жизни. Они сеют доброе. Они сеют жизнь вечную. Они сеют все благословения. Мне встречались такие люди. И я так счастлив, что они были в моей жизни. Много хороших людей оставили глубокий след в моей жизни. Многие из них уже в вечности, но я помню о них и благодарю за них. Но есть же люди, которые идут по земле. Где не наступит, там и наследит. Где не наступит, там и оставит грязь, порок и разрушение. И думаешь: «Господи, помоги больше с ним не встречаться». Они идут по земле, образно говоря, грязными ногами, распространяют свою грязь и зловоние вокруг. И действительно вокруг них воспаленный круг жизни. Раздоры, ссоры, конфликты, угрюмые лица. Идут по земле человек. И так идет по земле человек. И оставляет след. И за ним благодарные сердца. Идет второй по земле человек. И наследит на каждом своем шагу. И плачут люди. Как одна сестра подошла и сказала, вернее, группа сестер в одной церкви. Говорят: «Ты знаете, одна сестра иногда приходит к нам в дом. Говорит, не знаем, что с ней делать. Когда она уходит, мы, говорит, неделю молимся об освящении. Что нам дальше делать?» Я говорю: «Встречайте ее на пороге. Желательно держите одной рукой за косяк, вторую за ручку». Говорит: «Столько как не придет, так и выплесни столько грязи до третьего, четвертого рода. О ком не спроси, она знает всю родословную. Одну грязь и носит вот это, как апостол Павел говорит, в большом доме есть разные сосуды. И там одно из них, помните, сосуд нечестия, где сбрасывается все. И разносит такой человек. Где идет, там и наследит». Я знаю, в вашей церкви таких людей нету. Это благословенная церковь. Я верю, что Бог подарил вам, молодежь, прекрасных пожилых людей, бабушек и дедушек, которые несут только доброе, только святое, только возвышенное. Я знаю, что возле таких пожилых людей вокруг стоит молодежь. Она жаждет питаться от Слова Божьего, от их знаний и опыта. Я верю, эта церковь благословенна такими пожилыми людьми, вокруг которых молодежь жаждет и спить от этого источника. Они в старости плодовитые, сочные, благословенные. Я верю, что это не ворчащие, не ропчущие, не стонущие, не обсуждающие пожилые люди. Это хорошие пожилые люди. Я верю, они есть в вашей церкви. Им наполнена эта церковь. Слава Богу за этих людей. Аминь. Давайте запомним, это первый закон. Что человек посеет, повторите со мной, что человек посеет, то и пожнет. Можно вместо слова «человек» поставьте свое имя? Что Сергей посеет, то кому жать? Что Сергею жать? Можете повторить еще раз, только поставьте свое имя. Что посеет, то и он пожнет. Божий престол стоит на правосудии и справедливости. И Павел говорит очень настойчиво. Не обманывайтесь. Бог не позволит, чтобы им пренебрегали. Бог не позволит, чтобы этим законом нарушали его. Этот будет закон воздаяния. Закон сеяния и закон жатвы. И два подпункта, кто записывает, можете записать. Мы всегда что-либо сеем. Мы всегда что-либо жнем. В какой-то мере можно предсказать, что я буду завтра жать. Что я завтра буду жать. То, что я сею сегодня. Я повторю. Можно предсказать, что я завтра буду жать. Что я буду завтра жать. То, что я сею сегодня. Это и есть закон. И он работает во вселенной. Над ним стоит всемогущий Бог. И запомни одну истину. Неважно, как я сеял, явно или тайно, умышленно или, возможно, скрывая от других, но если я сею, оно не выбывает, оно остается, и оно возвращается. Поэтому, братья и сестры, я повторю еще раз, мы вернемся дальше к закону милости в конце. Я сейчас говорю о справедливости. Пока я говорю о справедливости, не всегда оно воздается на этой земле. Но я верю, что всегда полное воздаяние будет в вечности, и ничто перед Богом не выбывает. В пятницу или, кажется, в субботу вчера мы говорили, братья и сестры, сейте доброе, сейте хорошее, сейте прощение, сейте помилование, сейте ваши молитвы, сейте так, чтобы правое не знало, что делать левое. Настанет день, даже если сегодня правое не знает, что посеяло левое, настанет день, и я в это верю, когда то, что вы сеете, доброе, будет знать вся вселенная. Не забудьте, чтобы вас узнали, что вы сеете. Настанет день, и Бог при всех вручит вам венец и награду. И Он скажет, почему? Я так бы хотел, чтобы все мы, стоя пред судилищем Христовым, услышали голос нашего Господина, который сказал бы, хорошо, добрый и верный раб. Хорошо то, что ты сеял, хорошо то, что ты делал. Многие не знают, что ты делал. Это ты делал тайное доброе. Прощал, миловал, молился, благословлял. Но вот тебе явно награда, и будет знать вся вселенная то, что мы сделали, возможно, тайно, кто никто не знал, доброе, хорошее дело. Бо перед Богом пишется памятная книга. И наши дела не исчезают. Они идут вслед за нами. Так написано, что мы идем к Господу, и все дела идут куда? За нами мы земли многое возьмем. И особенно, что мы возьмем земли, это наши дела. И они будут во веки веков перед нами. И мы будем знать их. И все будут знать их. Это тот закон, который не приложен. В жизни ничего не исчезает. Я повторю этот закон. В жизни ничего не исчезает. Есть закон сеяния и закон жатвы. Все, что сеется, обязательно произрастает, и оно возвращается. В принципе, каждый раз, что мы делаем, то делаем для себя в конечном итоге. Потому некоторые люди получают столько хорошего и доброго. Они сеяли доброе, они благословляли доброе. Я хочу сделать только одну оговорку. Не всегда все работает в нашей жизни только по закону сеяния и жатвы. Я повторю еще раз. Не всегда в нашей жизни работает все только по закону сеяния и жатвы. Есть еще злое, которое приходит, может приходить в нашу жизнь. Оно приходит от врага душ человеческих, дьявола. Иногда окружающий мир, давление есть на нас. Иногда ошибки других людей отражаются на нас. Но закон сеяния и жатвы, он не приложен закон. И еще один момент. Послушайте внимательно, молодежь. Чаще всего последнее время жизни на земле человека есть периодом жатвы за всю жизнь. Я повторю еще раз. Иногда или чаще всего последний период человека жизни на земле есть периодом жатвы за всю ее жизнь. Потому Библия говорит, взирайте на кончину их, подражайте вере их. Или проще, я скажу немножко резко, но это будет очень важно. Мы иногда, молодежь, говорим, вот пожилые люди, такие, такие, такие. Нету плохих стариков, есть плохие молодые. Только к старости начинают тормоза отказывать. И все внутреннее тайное становится явным. И все, что село в течение жизни, воздается. И слава Богу, что на этой земле, а не в вечности, есть непреложный закон, закон сеяния и жатвы. Все, что мы делали до брака, оно часто отражается в браке. Мне задали такой вопрос, почему столько проблем сейчас в браках? Одно из главных ответов – из-за ненормальных добрачных отношений. Если это не раскаяно, если не покрыто Божьей милостью, если не упразднено самой кровью Иисуса Христа, мы будем говорить позже, оно воздается явно. Иногда человек делал тайны, никто не знал, но почему-то явно проблемы. Почему есть закон сеяния и жатвы, и он не приложен, закон? Одно время я вчера об этом говорил, когда мы с женой молились, и говорили, Господь, что говорит сейчас? Какое ты хочешь слово дать для меня, моей семьи, славянского народа здесь? И вторую тему, которую Бог сказал, говори о законе воздаяния, говори о моей справедливости. Я Бог справедливый, я судья справедливый, я милосердный, я человеколюбивый, но я справедливый. И над этим стоит божественная власть во вселенной. Братья и сестры, если действительно мы сеем добрые, через не могу. Если мы вкладываем хорошие, через не могу. Настанет день, и ничего под солнцем не выбывает просто так. Ничего не забывается. Оно восстанавливается и приходит в нашу жизнь. Блаженны дети праведника. Блаженны люди, которые стяжают Божье благословение. Блаженны люди, которые собирают себе сокровища на небесах. Блаженны люди, которые сеют добрые и оставляют в душах людей прекрасный след. Я закончу этот первый закон. Что человек посеет, то и он пожнет. Мы всегда что-либо сеем. Мы же и жнем то, что мы сеем. И этот закон непреложный. Можно я спрошу один такой вопрос? Это к практике. Скажите, пожалуйста, хотели ли вы, чтобы выросло и дало обильный плод все в наших детях, что мы сеяли в них, например, сидя за нашими обеденными столами? Хотели бы мы, родители, бабушки, дедушки, чтобы в наших детях выросло и дало обильный плод все то, что мы сеяли устами в наших детей и внуков, сидя за нашим обеденным или ужином столом, о чем все, что мы разговариваем, оно сеется в детях и внуках. Оно остается в них, даже если они маленькие, они все помнят. Настанет день, и это даст обильные всходы. Скажите, хотите ли, чтобы оно все произросло и дало обильный плод? Но оно даст плод. Есть закон сеяния и закон жатвы. И он не приложен. И он работает во вселенной. Он работает в материальном, духовном и физическом мире. Итак, закон номер один мы прошли. Что человек посеет, то он пожнет. Второе. Это закон направления. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет что? Тление. Сеющий в куда? В дух. От духа пожнет жизнь вечную. Знаете, есть хорошее зерно, только результат плохой. Или никакого результата. Почему? Потому что хорошее зерно, но посеянное в неправильную почву или неправильное направление, хорошее зерно, но не туда посеянное. Хорошее зерно, но не туда посеянное. Итак, первое, что мы сеем, а второе, куда мы сеем. И апостол Павел говорит, сеющий в плоть свою. В объемном переводе это звучит так. Кто сеет в направлении и цели, которые ставит перед ними греховная природа, оттуда, с этой областей, он получит тление или увядание, умирание. Кто сеет в направлении цели, который ставит перед ним Дух Святой, тот пожнет жизнь вечную. Итак, первый вопрос, что мы сеем? Второй вопрос, куда мы сеем? И это очень важно. Давайте еще немножко объясню, что говорит здесь апостол Павел. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Хотя здесь говорится о финансах, я думаю, что этот закон намного шире. Я повторю, хотя здесь говорится о финансах, этот закон намного шире. И апостол Павел советует. Давайте кое-что передам этот совет апостола Павла. Послушайте внимательно. Первый, он говорит, куда сеете? Свое внимание, свою любовь, свою заботу, свое попечение, свои финансы. Он говорит, сейте в источники, откуда благословляет ваш Бог. Я повторю еще раз. Сейте в те источники, через которые вас благословляет Бог. Конечно, главный источник благословения – сам всемогущий Бог. Но Он благословляет нас через людей. Можно я сейчас сделаю коротенькое такое задание? Поставьте перед собой хотя бы 3-4, ну 5 лиц, людей, через которые вас благословляет Бог. У вас есть люди, которые благословляют вас Бог через них? Конечно же есть. Я верю, мужья сразу первую поставили жену. Я верю, что жены поставили первого кого? Мужа, конечно. Он глава семьи. Он образ и слава Божья. Это один из главных источников благословения для вашей семьи. Аминь, сестры. Аминь, братья. Дети, вы, наверное, поставили своих родителей. Это тот, те, которые Бог благословляет через них вас. Вы, наверное, поставили ваших родителей. Я уверен, что церковь поставили ваших служителей. Наверное, хористы регента. Да? По крайней мере, второй регент. Или третий. Вы поставили эти лица. Итак, слушайте внимательно первое. Это очень важно. Куда нам сеять? Вкладывайте в источники свое благословение. Почему? Когда будут процветать, развиваться эти источники, нам будет от этого хорошо. Мужья, если хотим, чтобы наши жены всегда цвели и были более здоровее, Библия говорит об этом, например, говорите им приятные слова. Пускай они чувствуют себя королевами в нашем присутствии. Библия говорит, что приятная речь – это сотовый мед. Приятно для души и целебно для костей. Женщины, которые слушают от мужей приятные слова, которые слова восхищения, благодарности, они здоровее, они цветут больше, они благоухают больше. От них, жен, зависит и наше счастье. Мои дети хорошо знают, что если у мамы хорошее настроение, все в доме цветет. Аминь. Даже первое, второе, третье, четвертое будет, все в порядке. Потому даже мой сын, ему 3,5 годика, раньше 3 годика дальше, он только выйдет, увидит какие-то цветы, сразу срывается, бегит. Мамочка, на, я хочу, чтобы ты улыбалась. Они просто приучены, что мама королева в нашей семье. И одной из главных задач, чтобы она всегда была счастлива и улыбалась. Я верю, что, братья, вы так и делаете. Вы знаете, какие цветы любят ваши жены? Знаете ли вы вкусы ваших жен так, как они ваш аппетит? Я верю, что для жен один из главных источников ваши мужья. Если муж находится в духовной форме, как вы думаете, благословляется ли вся семья? Да? Молитесь о ваших мужей, создавайте им обстоятельства, чтобы они побольше были наедине со своим господином и получая благословение. Вот это будет благословена вся семья. Вкладывайте в источники вашего благословения, и вы будете благословены. Я хорошо знаю один закон, я поделюсь только с братьями, они тоже это знают, что мудрая жена устрояет дом. Я знаю, что я как глава семьи ответственный за устроение дома, но большую часть вещей все-таки делает моя жена. И я знаю, что если она наполнена Божьей мудростью и помазанием, в доме будет просто все устроено. Потому что каждый день просто стою и благословляю ее. Господи, да благословишь ты ее, да дашь ей особой мудрости. Господи, я знаю, что это один из источников моего благословения. Меня и моих детей, моего служения. Это один из источников благословения. Аминь. Мне как-то один корреспондент задал вопрос. Назовите людей, которые оставили глубокий след в вашей жизни, изменили вашу жизнь, Бог через них что-то сделал. Я сказал, конечно, это мои родители. Я моим родителям благодарен за многое. Они были и являются источником благословения для меня. Бог благословляет через них мое служение. Практически сейчас, хотя я взрослый уже, сам служитель, но почти никогда не начинаю никакого дела, не спросивши благословения от моих родителей. Я знаю власть благословения родителей. Она очень сильна. И если куда-то улетаю, я звоню родителям, я лечу туда. И мне так приятно, когда отец скажет слова, да благослови тебя Бог, сынок. Или мама, да благослови тебя Бог, сынок. Да сохрани тебя, устроит. Я знаю силу благословения. И мы, дети, хотим все сделать, чтобы наши родители радовались, смотря на нас. Ограждали их в какой-то мере от неприятностей. Потому что один из источников, через который нас благословляет Бог, это и есть родители. Вкладывайте в источники вашего благословения. Вкладывайте в источники вашего благословения. Второй человек, который изменилось очень сильно мою жизнь, это мой пастор. Я всегда говорю, я мой пастор, хотя он давно уже не является моим пастором. Но это человек, через который Бог обильно благословил. И Бог дал мудрости вкладывать пастора, благословлять его, быть покорным ему, послушным ему. Иногда приходить, жать руку и сказать, спасибо, пастор, что ты служишь мне. Я так счастлив, что ты мой пастор. Да благослови тебя и дальше Бог, и даст тебе благословение и здоровье. Для меня так важно то, что ты делаешь, Бог через тебя. Не всегда возможно то, что ты говоришь правильно, но я знаю, один из главных источников благословения, через который благословляет меня Бог, это служитель мой. Вы когда-нибудь жали руку вашим служителям и проповедникам и сказали им спасибо, что ты служишь нам? Никогда не восхваляйте их, это опасно. А сказать нормальное спасибо, думаете, это плохо? Славян принято говорить спасибо, когда только он умрет. На одних похоронах хоронили одного служителя, и я никогда не забуду, один брат встал и сказал, ну что, братья и сестры, теперь уже можно все сказать, что я думаю. Спасибо тебе, брат, что ты служил мне. Как хорошо бы сказать спасибо до того, как он умер. Дети, вы благодарите своих родителей, допустим, маму за то, что она родила от вас. Можно я дам один совет? Дарите ей цветы в день вашего рождения. Это день вашего рождения, но это день подвига вашей матери. Будьте благодарны за это. У нас принято в семье в день моего рождения дарить цветы и подарки моей маме, ну, потом и мне. Я помню день рождения моей жены, когда я только женился. Я всегда понимал этот закон. А для людей почему-то это было странно. Когда пришел день рождения моей жены, я помню, купил такой огромный букет цветов и пришел к теще. Я пришел, сказал, я хочу вас поздравить. Она сказала, с чем? Ну как, с днем рождения. Я видел ее удивленные глаза, говорит, ты перепутал что-то? Они говорят, нет, нет, я хорошо знаю даты. Спасибо вам большое за вашу дочь, мою жену, за ваш подвиг материнства. Я ценю это ваш праздник. И с этого момента в нашей семье, в день рождения моей жены, это есть подарок моим родителям, родителям ее. Это то, что мы благодарим, это источник нашего благословения. Кто догадался, какие мои отношения с тещей? Вкладывайте в источники вашего благословения. Хотите, я дам вам 7 рекомендаций, которые дает Слово Божье, как вы можете вкладывать в источники в церкви, которые Бог благословляет. Слушайте внимательно, это члены церкви. Это те, которые питаются от этого источника. Библия говорит номер 1. Почитайте. Второе. Почитайте их преимущественно как? Вы не знаете? Давайте я это скажу. Почитайте, повторите со мною. Почитайте их преимущественно с любовью. За труд их. Библия говорит, будьте им покорны, ибо они неусыпно пекутся о вас. Давайте проще скажу. Члены церкви, вы ответственны, чтобы ваши служители бежали в церковь с радостью, служа таким прекрасным членам церкви, как вы. В новообращенных мы учили. Вы ответственны, чтобы ваш пастор всегда улыбался. Библия говорит, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Я не буду спрашивать ваших служителей, как они идут на собрание. С радостью или скажут, опять идти. Я верю, что они идут с радостью, таким прекрасным членом церкви, как вы. Как вы можете вкладывать в них? Будьте им покорны. Почитайте их преимущественно с любовью. Уважайте за их труд. Молитесь за них. Будьте благодарны. Ну, скажите хоть раз в год спасибо. Ну, не знаю, на Рождество или на Новый год, на Пасху. Ну, когда-нибудь. Вы подходили к пастору когда-нибудь или служителям вашим, к регенту вашему, и сказали спасибо, что ты служишь нам? Лучше никогда не говорит, а то возгордится. Можно я что-то скажу как гость, только как гость? Я все равно завтра улетаю. Я говорю сейчас не для себя. Пожалуйста, то, что я сейчас скажу, не делайте, пожалуйста, до понедельника. Если вот так... Вот я приехал сейчас к вам. Я что, обязан вам? Мои дети говорили, папа, можешь ты еще не уезжать сейчас? Я оставил прекрасную школу и офис. Бог дал мне прекрасных людей. Бог дал мне прекрасных сотрудников и семью. У нас есть много работы, студии и офис. И знаете, вы думаете, что приготовить сегодняшнюю пищу легче, чем борщ? Примерно уходит от 30 до иногда 50 часов на каждый час темы, которые излагаешь. Я не говорю сейчас о благодарности. Поверьте, благодарное сердце не скоро будет поносить и судить. Благодарное сердце не скоро будет роптать. Благодарное сердце не скоро будет осуждать. Если бы я пришел к вам, вы пригласили их к сестрам больше, ну и братья. Вы несколько, целую неделю свозили продукты, а ваша жена целую неделю готовилась, чтобы встретить нас. Представьте на минутку, я сижу и кушаю первое. Иногда с таким лицом, ну, как иногда в проповедь слушают. Кушал первое, которое вы готовили, вы неделю готовились. Второе кушаю, третье молча, с угрюмым лицом. Когда закончил пятое, встал и там на пороге, уходя, ну, проворчал. Это ж нужно иметь такое искусство, чтобы испортить такие продукты. Как вы считаете, пригласите меня еще раз? Не считали бы вы личным оскорблением мое такое отношение? Но разве те, которые служат нам, они обязаны это делать? Да, они обязаны перед Богом. Дети, будьте благодарны вашим родителям. Говорите им спасибо. Мужья, говорите спасибо вашим женам, что они накрыли на стол. Знаете, кто не благодарен, когда накроют ему стол? Это только те люди из притчи Иисуса Христа. Помните? Придет раб с поля и будет служить господину. Раб господину. И спрашивает Иисус, станет ли господин хвалить или благодарить раба? И он говорит, не думаю. Так вот, если мы не говорим простое, нормальное, спасибо, слова восхищения, мы вот те с притчи Иисуса Христа. Помните, господин и раб. Есть закон воздаяния. Складывайте в источники, которые благословляет нас Бог. Я верю, что один из главных источников нашей семьи для мужей и жен, я повторю, для детей это ваши родители. Я говорю детям своим, если я не буду переживать, если вы будете меньше меня расстраивать, если вы заставите меня больше улыбаться, я больше буду здоровья, жить буду больше. Знаете, дети, что одно из условий благословения, чтобы вас благословили родители, нужно сварить им хорошую похлебку. То есть, чтобы они были расположены к вам. Поэтому благословляйте их, будьте покорны им, слушайте их, молитесь за них, заставляйте их радоваться. Знаете, есть интересный закон, как вы поступаете с своими родителями. Если поступаете плохо, и вы не покаетесь, по всей вероятности ваши дети будут поступать так же с вами. Есть закон сеяния и жатвы. И он работает, и работает очень сильно. Аминь. Ну скажите хоть слово. Ну кивните головой тогда. Мы жнем оттуда, куда мы сеем. Давайте возьму еще один важный момент из брака и семьи. Не знаю, почему-то сегодня много говорим о браке и семье, хотя наша совершенно другая тема. Иногда родители говорят, мы вкладываем доброе в наших детей. Вкладываем, а они всегда сразу все произрастает. Я помню момент, когда я подошел к дочери и очередной раз ей что-то сказал. И у меня уже было на кончике языка сказать вслух. Это было ужасно неразумно. Да сколько можно тебе говорить? И в тот же самый момент Дух Божий что-то сказал мне. А сколько мне часто приходится тебе говорить, чтобы ты понял? И я сказал, Господи, полагай перси на уста свои. И сел, продолжал разговаривать. Сейте ваших детей, вкладывайте ваших детей. Вкладывайте ваших детей. Настанет день, придет жатва, придет рост, оно даст плод. Заметьте, что многие вещи, которые давали наставление нам родители, мы вспоминали уже, когда нам было за 17, 18, 20, иногда за 40 лет. И мы вспоминали и говорили, правду папа говорил, правду мама говорила. Аминь. Давайте что-то скажу к молодежи. Послушайте внимательно, молодежь, это слишком важно, то, что я сейчас скажу. Одно из главных направлений удара дьявола – это удар между поколениями. Я повторю, одно из главных ударов, которое направляет дьявол в последнее время – это удар между поколениями. Чтобы молодое поколение оттолкнуло старшее поколение, а старшее поколение отвратило сердца от молодого поколения. В Израиле считалось проклятием, когда поколение оставалось без стариков. Когда мне было лет 18-19, я подумал, какое это проклятие – остаться без стариков? Мне казалось 17 лет, что я все знаю. Когда мне стало уже лет 25, я подумал, да, я много не знаю. Когда уже было за 30, я подумал, боже мой, да я вообще знаю что-нибудь. А потом начал понимать, да, мои родители, старшие люди много знали. А когда было за 40, я теперь сожалею, что не всегда оббивал пороги старцев. Библия дает мудрое наставление. Оббивайте пороги старцев. Повторите, молодежь. Оббивайте пороги старцев. Вы возьмите от них все лучшее, что только можно. И тогда вы начнете там, где они закончили. Если вы не возьмете все лучшее от предыдущего поколения, вы начнете там, где они начали, и сделаете большинство их ошибок. Я повторю еще раз эту мысль. Она очень важна. Возьмите все, что только можно. Тогда вы начнете там, где они закончили. Вы пойдете дальше, потому что они благословляют вас. Вы будете наделены опытом предыдущего поколения. Не отталкивайте старшее поколение. В этом есть благословение. В этом есть мудрость. В этом есть богатство. В этом есть Божье устройство. Это Божий закон с обетованием. Почитай отца твою, мать твою. Я верю, что это касается и всех пожилых, постарше людей. Возьмите все лучшее. Библия говорит, перед старцем вставай. Почтение и уважение. Это то, что забыто сейчас. А это слишком важно. Отцы, Библия говорит, вкладывайте ваших детей. Давайте скажу очень просто. Сколько моментов или сколько много мы сеем в детей, в детях наших? Сколько вкладываем доброе? Я вчера уже немножко говорил. Библия говорит, вкладывай постоянно, идя дорогою, вставая, ложась, сидя в доме твоем. Я повторю еще раз эту мысль. Скажите, что мы сеем, когда дети сидят рядышком с нами в машине? Когда мы едем на собрание? Что мы сеем, когда мы едем в собрание? Что мы сеем, когда сидим в своем обеденным столом? Что слышат наши дети? Что слушают наши дети? Что слушают наши дети? Это посев, он даст плод. Если мы сеем зло, если мы сеем осуждение, если мы сеем поношение на церковь и служителей, кто посеет в них уважение? Настанет день, когда это поднимется, когда у детей наших станет выбор между церковью и миром, между Богом и церковью, и Христом, то есть и миром этим, и дьяволом, грехом. И, возможно, посеянное нами то отравленное слово на церковь и служителей произведет ту работу, ключевую работу, и дети сделают выбор далеко не в сторону Господа. И одна из причин – это то, что посеяно нашими словами, и оно дало обильный плод. К одному пастору привели одну, женщина привела одну девочку, свою дочь, и сказала: пастор, она вышла из-под контроля. Она бесчинствует и не слушает мои слова. Пастор, поговори с ней. Пастор посмотрел с сожалением и сказал: я скажу ей слова наставления, но она их не примет. Почему? Спросила мать. И он ей сказал: всю вашу жизнь вы отравляли эту детскую душу злыми словами, понося служителей. Вы отравили в ней всякое уважение, выжгли вашими словами всякое уважение к Богу, Библии, служителям и церкви. И теперь, когда вы понуждались в этом авторитете, его нету, вы своими руками, вернее языком, разрушили это детское сердце, отравили их грязью, отравили ядом презрения, осуждения и неуважения. И теперь, когда вы понуждались в авторитете, его нету сейчас в вашей дочери, ваши же руки разрушили внутри. Пастор дал наставление. Дочь, хлопнувши дверью, ушла. Он знал, что она это сделает. Я за многое благодарен своим родителям. Но заодно особо благодарен. Я не помню случая, чтобы мои родители критически говорили о церкви или о служителях. И даже если что-то происходило, они всегда говорили: дети, лучше помолимся об этом. Не обсуждайте, это дело священства. Просто видите недостатки, помолитесь. Они обычные люди. Я так счастлив, что родители моей жены не отравили мою жену отравой, грязью, пороком против служителей церкви. Недавно мне сказала: если бы ты только знал, как я люблю народ Божий. И эта любовь мне позволяет благословлять тебя, когда ты уезжаешь. Служи этим людям, служи самое лучшее, самое прекрасное. Я люблю этот народ. Он был не отравлен, эта душа, злыми словами родителей, которые так травят детские души. Давайте спрошу очень просто. Я задам этот вопрос очень конкретно. Дорогие родители, бабушки, дедушки, встанут ли ваши дети, когда в дом ваш зайдет служитель? Встанут с уважением. Служитель пришел в ваш дом. Если да, вы мудрые родители. Если нет, у вас проблема в воспитании. Хотите ли, чтобы все, что посеяно в сердца детей, выросло и дало обильный плод? Если нет, плачьте сейчас. Это слишком серьезно. Наши слова – это семя. Они сеются в детские души, даже когда они маленькие. Они произрастают. Рано или поздно, особенно злое семя, умноженное на природу греховную человека, оно даст, как сорняки, обильный плод, если туда не вмешается Бог. Мы всегда что-либо сеем. Мы всегда что-либо жнем. Мы всегда куда-то сеем. Мы всегда оттуда жнем. Я хочу еще раз просто умолять. Родители, вкладывайте ваших детей, когда они еще маленькие. Запомните, до шестилетнего возраста, утверждают психологи, ребенок воспринимает 60% всех впечатлений и информации жизни. 60% до шестилетнего возраста. И если туда, до шестилетнего возраста, не вложено максимум познания Слова Божьего, Духа Божьего, Бога, что будет там вложено? Один католик сказал: дайте мне мальчика до 7-летнего возраста, а потом делайте с ним что хотите, он будет католик. Он правду сказал. Это знали коммунисты. Потом они с самого детства внушали эти идеи. Помните? Пионеры, октябрята и так дальше. Они брали детей, и лучшие, кстати, после революции, лучшие силы и умы вложили в детей. Люди мира сего, иногда догадливые, сынов света. Они вложили в подрастающее поколение. Это будущее поколение. Вы знаете, что все крупные компании, они ловят покупателя еще с роддома. Они знают, то, что вложено в детстве, оно будет руководить всю оставшуюся жизнь. О, сколько родителей пренебрегают своими детьми. Когда не приходит папа, расскажи историю. Только не сейчас, сынок. Мама, расскажи историю, я слишком занята. Мама, расскажи про Самсона, я слишком занята. Папа, поговори со мною, я очень занят, сынок, сейчас. Настанет день, они уже не придут к нам и не скажут. А мы придем и скажем, сынок, я хочу поговорить с тобою. И что он ответит? Я слишком занят. Я приведу пример. Мое время быстро так уходит. Знаете, общение с детьми, это как звонок по телефону. Я приводил этот пример, мне очень нравится. Мы иногда звоним в очень важное учреждение, и там короткие гудки. Что они говорят? Мы слишком заняты для вас. Мы звоним час, звоним полтора, потом ложим трубку, завтра буду звонить, завтра будет то же самое. Сейчас поставили технику, которой вы звоните, вам включают приятную музыку, вы слушаете минут 15-20, она потом уже неприятная. Или говорят вам в контром в конце телефона, оставьте свое сообщение. Перезвоним, когда услышим. Все равно не перезвонят. Но правда же есть телефоны, которые набираешь трубку, там всегда скажут, алло, ты, я так счастлив тебя слышать. Можно спросить очень просто, какой мы телефон для своих детей? Короткие гудки? Приятная музыка? Оставьте свое сообщение. Или всегда говорим, сынок, доченька, ты так важна для меня. И мы пускаемся на разрез его класс и говорим с ним. И в любой момент, когда он постучит к нам, когда он скажет, папа, вот я, мама, вот я. Кто мы для наших детей? Один служитель, мой друг, позвонил и сказал, где-то года полтора, сказал, мы пережили тяжелую трагедию в своей семье. Он пастор крупной церкви, у него 6 детей. Говорит, мой старший сын подходил ко мне и говорил, папа, поехали на рыбалку. Он сказал, извини, сыночек, сейчас мне братское. Папа, поехали на рыбалку. Извини, сынок, мне сегодня членское или еще что-нибудь. Папа, давай пойдем что-то с мастерем. Сынок, только вот сейчас проведу, и все будет хорошо. И он говорит, ходил за мной годами, и мне казалось, что так будет всегда. И вдруг что-то случилось. Говорит, я встревожился. Он несколько месяцев не подходил ко мне и говорит, папа, давай. И я, говорит, пришел, постучался в комнату, открыл, сказал, сынок, мы завтра едем на рыбалку. Я, говорит, понял, что не рыба ему была нужна, ему нужно было просто посидеть с папой, пообщаться с ним. О, сколько родителей настолько много стараются для детей, что забывают самих детей. Одно понял очень важное. Дети не столько нуждаются в нашем, что мы им дадим, сколько нуждаются в нас персонально. А ведь настанет момент, мы будем очень старенькими. А они очень занятыми. И нам так захочется общаться с ними. И мы возьмем номер телефона и позвоним к ним. И услышим в ответ, по всей вероятности, то, что слушали наши дети, когда они звонили к родителям. Мы всегда что-либо сеем. Мы всегда куда-то сеем. Мы мимо оттуда, куда мы сеем. Я последний пример приведу, хотя это очень обширная тема. Вы можете послушать подробно на кассетах. Я возьму только 2 части, даже 1.5 части. 4 части, они есть на кассетах. Я вам просто рекомендую послушать ее. Как-то я пришел, посетил одного пожилого человека. И когда мы пили с ним чай, он посмотрел на меня с печалью и очень твердо сказал, «Сережа, не повтори мои ошибки. У меня, говорит, большая семья. Первых детей я никогда их не общался, я даже не знал, в каком они классе. Средних детей я пытался догнать воспитание. Но, говорит, все мое воспитание заключалось в 3 минуты. 1 минута, чтобы снять ремень, и последняя минута, чтобы одеть. Я был с ними жесток. И когда, говорит, ослабевали мои силы, и я понял, что все уходит от меня, я схватился за последнего сына и вложил в него всю любовь и душу. Они сейчас взрослые, а я очень старенький. Первые дети, говорит, даже забыли день моего рождения, хотя они верующие люди. Средние дети, я чувствую, что моя жестокость стоит барьером между ними и мною, хотя я просил у них прощения, но где-то навык и боль осталась в них. И только, говорит, последний сын всегда со мною. Он мне точно отвечает, как ему. Если ему скажу, сынок, он говорит, вот я папа. Есть закон сеяния и жатвы. Есть закон сеяния и жатвы. Есть закон сеяния и жатвы. Давайте повторим. Я последний возьму, пропущу. Только последний, мы будем молиться. Первый закон, мы говорили, что человек, повторите за мной, что человек что? Посеет, то кто будет жать? Он же будет жать. Мы всегда что-либо сеем. Мы всегда что-либо жнем. Я повторю еще раз, чтобы не поле превратно. Не все в нашей жизни приходит, как закон сеяния и жатвы. Не все в нашей жизни приходит, как закон сеяния и жатвы. Есть и другие законы. Но этот закон работает непреложно. Номер два. Мы всегда куда-то сеем. Мы всегда именно оттуда жнем. Ну, дайте еще одну минуту. Братья и сестры, мы сейчас расположены жертвовать или вкладывать куда-то. Послушайте внимательно. Будьте достаточно разборчивы, куда вы жертвуете. Я повторю. Будьте достаточно разборчивы, куда вы жертвуете. Один человек, бизнесмен, подошел ко мне и сказал, я хочу иметь консультацию. И он сказал, я имел хорошее предприятие. И сейчас, говорит, все рушится. Я, говорит, исследую в своей жизни, что случилось со мною. Почему так? Он говорит, я хочу поговорить с тобою. Я, говорит, живу честно. Плачу все налоги государству. Я плачу десятину. Я, говорит, живу правильной жизнью. Я не вижу за собой каких-то преступлений. И вдруг настал момент, когда начало все рушиться. И я понял, что это Бог. Говорит, в чем причина? Помоги мне. Мы где-то полтора часа говорили с ним. И я был смущен. Никаких причин. И в конце, знаете, что я спросил? Ты жертвуешь? Он сказал, да. А я спросил, куда? Он сказал, что десятки тысяч. Куда? В основном. И он начал рассказывать, куда он жертвует. И когда мы разобрались, он жертвовал, вкладывал туда и в тех людей, которые разрушали другие церкви. И он это знал. Он говорит, не мое дело это все. Ну, говорю, ты хорошо знал. Я ей спросил, ты бизнесмен, ты понимаешь, что эти люди имели активность, потому что ты вкладывал в них. И Богу нужно было одно из двух, или остановить их, или остановить источник всех финансов. Это ты. Бог избрал второе. Запомните одну важную истину. Если вы вкладываете в человека, благословение этого человека становится вашей частью. Кто напоит даже чаши холодной воды пророка во имя пророка, как пророка, не потеряет награду кого? Пророка. Но если мы вкладываем в разрушителей, сеющих раздоры и ссоры, если мы становимся их частью, суд этих людей становится нашей частью, будьте достаточно мудрее. И когда он покаялся не в пожертвованиях, а в немудрости, куда он вкладывал их, Бог дал успех его предприятию еще больше. Мы всегда куда-то сеем. Мы всегда оттуда жнем. Есть добрая почва, есть злая почва. Потому есть добрые семена, только почва неправильная. Есть еще закон умножения. Все умножается. Злое быстро, доброе очень трудно, в поте лица. Есть закон времени. Время всякой вещи под небом. Это, послушайте, на кассетах. Это очень важный закон времени. Есть время посева, есть время жатвы, есть время между посевом и жатвой. Давайте я скажу 2-3 фразы. Иногда на посевном есть только один шанс. И когда мы пропускаем его, иногда этот шанс не повторяется. Нам всегда хочется быстрее что-то жать, или наоборот, не жать вообще. Но Библия говорит, не скоро совершается суд над худыми делами. Оттого, сыны человеческие, не боятся делать зло. Есть нам все свое время. И последний закон – закон преображения. Я заканчиваю, мы сейчас будем молиться. Давайте что-то покажу очень просто. Видите, у вас такой прекрасный букет. Посмотрите на него. Вот прекрасный букет. Ну, вот там еще. Представьте его, что он из настоящих цветов, живых цветов. Не правда ли красиво? Если бы они были настоящие, у них бы был прекрасный запах. Представьте на минутку, что они все были выращены из маленького зернышка. Бросили в землю маленькое серое зернышко. Я уверен, что большинство цветов, если бы они были настоящие, все из зерен, мы бы не узнали это маленьком зернышке такое прекрасное растение. Итак, маленькое серое зернышко и такая красота. Маленькое серое зернышко отличается по цвету, отличается по форме, отличается по запаху, отличается по цвету. Оно отличается, хотя и по роду своему. Но что случилось? Есть Божий закон в земле. Когда мы бросаем маленькое серое зернышко, с него вырастает плод по роду своему, но другой формы, другой содержания, другого цвета и запаха. Это Божий закон, который есть в земле. Если мы пришли бы на эту планету Земля, и бы мы не знали этот закон, и нам сказали, смотрите, маленькие зернышки, с них получится огромные растения, мы, наверное, не поверили. Но это чудо всегда вокруг нас. Почему? Это закон, который Бог вложил в природу. Это Божий закон. Возможно, вы стояли возле могущественного дуба, когда-то он был маленьким зернышком, этот могущественный гигант. Это зернышко упало в землю, оно умерло, и на месте его вырос огромный гигант. Что случилось? Произошел закон преображения. И апостол Павел, первое послание к Коринфянам, я тороплюсь, 15 главе так и говорит. Мы сеем голое зерно, но с него вырастает по Божьим законам другое растение, по роду своему, другой формой, содержание в теле, которое Бог ему дает. Это закон, который есть в земле. Но моя благая весть, это тоже благая весть Евангелия. Послушайте внимательно. Когда-то закон преображения сработает и над нами. И вот это маленькое, серое, извините, временное тело, оно будет положено, если мы умрем, в землю. Оно наполнено скорбями, немощами и болезнями, старением и морщинами, может быть, слуховыми аппаратами или очками. Оно стареет и тлеет. Оно еще пока не искуплено. Оно будет положено в землю. И оно умрет. Вернее, оно сгниет. Из праха ты взят, и куда? Прах возвратишься. Но вы знаете, что закон преображения будет работать и над нашими телами. Настанет день, и прозвучит глас архангела, и труба Божья. И вот эти брошенные зернышки, одни в одно мгновение ока, воскреснут в новом состоянии, совершенно новое, нетленное тело. Это тело, которое будет похоже на славное тело Иисуса Христа и сработает закон преображения над нашими телами. А все, кто остался в живых, они в одно мгновение ока изменятся. Мы будем подняты для встречи с Господом на воздухе, и так всегда с Господом будем. И это тленное облечется в нетленное. И это униженное, оно облечется в славное. И это временное станет вечным. И это униженное законом греха и смерти, оно будет прославленное, похоже на славное тело Иисуса. Это будет наше тело во веки веков. И сработает закон преображения и над нашими телами. Домашнее задание. Утешайте друг друга этими словами. Если вам кто-то позвонит и скажет, все, давление ужасное, тело разрушается, скоро смерть, утешьте друг друга этими словами. Посмотрите приблизительно, какое наше будет тело с Откровения 1 главы. Там есть преображенное тело, которое видел Иоанн у Иисуса Христа. Оно чем-то похоже будет на Него. Это наше тело, которое даст нам Бог и сработает закон преображения над нашими тленными, пока еще не искупленными телами. Слава Богу за это. Это славная надежда наша. И дальше мы станем на брак Агнца. И всегда с Господом будем. И будет брак на всей вселенной. Это наша надежда, наша радость. Мне нравится говорить о вечности. Это чудесная тема и наша надежда. Вы рады этому? Аллилуйя. Я бы просто говорил аллилуйя. Это действительно так. Это действительно так. Когда вы смотрите, что-то разваливается, оно станет нетленным. Когда вы видите, стареет, оно станет бессмертным. Когда видите, что оно немощное, оно станет славное. Когда в них много болезней, оно станет не подвержено смерти и болезни. Это будет Божьей силой, который пока работает в природе, и тот же закон будет работать над нашими телами в будущем. Это наша славная надежда. Слава Богу за это. Итак, я заканчиваю, и мы будем молиться. Я не прошел всю тему. Я повторю, вы можете прослушать это на кассетах. Мы сегодня говорили о Божьей справедливости. Если бы на этом закончил, по всей вероятности, я попал бы в законничество. А теперь немножко Божьей милости. Возможно, вы когда слушаете, думаете, Боже мой, неужели я все, что сеял, буду жать? Да, если бы не Христос. Библия говорит, что милость предходит предстоять пред лицом Его. Строгость и милость, справедливость и милость. Это две стороны Евангелия, которые говорит Писание. Некоторые проповедуют Иисуса Христа только милующего, но я знаю, что Он и строго взыскивающий. И в Новом Завете мы читали, правда же, работают законы сеяния и жатвы, и они непреложны. Если, возможно, вы слушали эту тему и подумали, Господь, я хочу что-то исправить. Есть закон милости, который Бог явил в Иисусе Христе. Весь суд за все наши преступления были на Нем. Библия говорит, Господь взял грехи всех нас и возложил на Него. И Он принял все грехи и весь суд на Себя, все воздаяние на Себя, всю жатву за наши грехи на Себя. И стал пред Божьим судом. Стихотворцы говорят, Иуда предал, это правда. Петр предал, это правда. Или оставил, это правда. Ученики разбежались, это правда. Пилат умыл руки, это правда. Воины пригвоздили, это правда. Но вы знаете, что они были только исполнителями. Главный судья был выше, не на земле. Главный судья над Иисусом был на небе. Главный судья сам Бог. И пророк Исаия говорит, Господу угодно было поразить его. И он, Бог, предал его Иисуса мучению. Это была Божья справедливость. Или по-другому, вся жатва всех веков и поколений, весь суд был сложен на него, и он стал перед Божьим судом. И Бог, который престол стоит на правосудии и справедливости, он сказал мучение, и было совершено на нем. Зачем? Чтобы закон милости сработал над нами. Слава Богу за это. Это произошла огромная замена. Мы пришли с грехами беззакониями, нашими грехами беззакониями сложили у креста, но ушли с Его праведностью. Мы пришли как преступники к закону, к кресту, а ушли праведными. Мы ушли преступниками, которые находились под наказанием, но ушли помазанные, покрыты Божьей милостью. И это есть крест Иисуса, жертва Иисуса, центр благой вести, милости и справедливости. Когда мы придем на небо, мы осознаем там это во всей глубине. И мы там воскликнем песнь хвалы, достоин Агнец. Он является львом. И мы будем прославлять его, как льва из колена Иудина. Но большинство песен будет достойный Агнец принять честь, славу ради жертвы его здесь, на этом месте. Через жертву его мы спасены. Через жертву Его мы пойдем на небо. Через жертву Его стерты рукописание и наши грехи. Именно Его жертву и рукописание было пригвощено ко Христу. И только Его милость останавливает еще суд Божий и над нами за все воздаяние. Слава Богу милости. Я быстро скажу один пример. И через несколько минут мы будем молиться. Это мне очень потряс. Я где-то слышал или читал, я не помню уже. Это я рассказывал, мне он очень нравится. Рассказывают, что в дни кампании Наполеона один офицер струсил, убежал с поля боя, и его отряд был поражен, и почти все солдаты убитые. И по военным трибуналам этого офицера приговорили к смертной казни. Мать услышала об этом и долго добивалась встречи с Наполеоном. И автор, я не знаю, это придуманная история или была правда, не так важно, добилась встречи с ним, она была богатой женщиной. И вот он как раз отправлялся в свой отряд, в свой лагерь полевой. И она подошла к нему и сказала, мой император, Я пришла просить тебя о сыне. Я назвала его по имени. Наполеон повернулся и сказал: он справедливо осужден на смерть. Она сказала: да, мой император, это справедливо. Но я тебе сегодня пришла молить не о справедливости, она уже вынесена судом. Я пришла сегодня молить тебя о милости. Ты как верховный власть имеешь право на помилование. Помилуй моего сына. Император тронул его сердце и слова женщины. Он повернулся и сказал: я дарую ему помилование. Ее сын был отпущен. Высшая власть на этой земле, короли, императоры, президенты, имеют власть на помилование, не упраздняя закона справедливости. Я так счастлив, что служу царю царей и Господу господствующему, и царю царствующему, который имеет всю власть на небе и на земле. В его власти прощать грехи. Кого миловать, милую. Кого пожалеть, пожалею. Это в его власти, потому что он Бог и потому что была жертва Иисуса. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то насеяно, и вы боитесь воздаяния, я бы очень хотел, чтобы мы сегодня сказали: Господь, по милости Твоей останови этот суд. Божья рука не только строгая, взыскивающая, но и милующая рука. Я помню, говорил на эту тему в нашей школе. И поднялась эта женщина, коротко говорил. Она много ходила на наши занятия, она была всегда мрачная и подавленная. И когда я говорил на эту тему очень коротко, она поднялась и сказала: братья и сестры, что-то я сегодня поняла. Давно в своей жизни сделал что-то неправильное. И говорит, надо мной был Божий суд многие годы. И я терпел этот суд, потому что он был справедливый. Я просто, говорит, безропотно несла это взыскание надо мною. И вдруг, говорит, что-то Бог моему сказал сердцу. Я поняла, что Божья рука не только Божья рука справедливости, властность, рука справедливости, но эта же рука имеет власть миловать. Я хочу, говорит, братья и сестры, схватиться за эту руку и держать ее до тех пор, пока с нее не зайдет милость и помилует меня. И она кричала, как кричал тот человек: будь милостив ко мне, грешница, помилуй меня, Боже. И мы молились вместе с ней. Была борьба минут 15. И, наконец-то, она, поднявши руки, сказала: славлю Отца неба и земли, милующего Бога, любящего прощать и миловать. Лицо ей изменилось. И более сияющее лицо я не видел в школе. И она многим рассказала о Божьей милости. И, наверное, уже много пришло ко Христу. Она сказала: я свидетель Божьей милости. Он явил ко мне милость. По милости Господней мы здесь. Слава Богу за это. По милости Господней мы не исчезли. Слава Богу за это. По милости Господней открылись нам глаза, и мы видели, что мы грешники. По милости Господней открыта нам жертва Иисуса Христа. По милости Господней прощены грехи. По милости Господней живы наши дети. По милости Господней они знают Господа. По милости Господней есть наше здоровье. По милости Господней есть мы на этом месте. По милости Господней Бог обличает нас. По милости Господней Он приводит нас к покаянию. По милости Господней Он прощает нам. По милости Божьей мы войдем и в вечность. Слава Богу за это. Кто чувствует себя под законом суда, он не приложен и он не отменяется в Новом Завете. Я хочу сказать последнюю фразу перед молитвой. Медленно и веско. Есть справедливость, а есть милость. Но милость превозносится над справедливостью. Она не отменяет справедливость, но превозносится. Родители, если хотите, чтобы что-то было вычеркнуто с нашей жизни, или вы чувствуете суд над вашей жизнью, я чувствую в духе сегодня Божия милующая рука есть над многими сейчас. Потянитесь к ней и скажите: Господь, милости, недостоин, но милости, милость есть и недостойное даяние. Сегодня, Господи, милости, я хочу прославлять Твою милость. Аллилуйя! Будем молиться.